Глава 9. Выбор. Повтори еще раз. Ты видел двух сражающихся над горящей картой нефритовой империи драконов? Мейлин в задумчивости закусила губу. Пользуясь свободным временем, мы всей командой выбрались к небольшому озеру, расположенному поблизости от базы ночной гвардии. Все верно. Один из них был черным, второй желтым. После прохождения испытания я видел этот сон уже несколько раз. Кажется, нашей сестре пора узнать информацию, которую мы обнаружили в нефритовой обители. По посмотрел мне прямо в глаза, и я кивнул в ответ. Ты прав, кровавый брат. Повернувшись к Лиан, я произнес: мы дали клятву, что эта тайна не выйдет за пределы нашей компании. К сожалению, она слишком опасна и может привести всех нас на плаху. Скорее нас тихо и спокойно удавят шелковым шнуром во сне, чтобы никто ничего не узнал, высказала свое мнение акула. Боюсь даже представить, что это за информация, раз вы говорите с такой обреченностью. Но я готова дать клятву. Феникс надрезала себе ладонь, и тягучие капли крови падали вниз, вторя ее клятве. Кровь и слова, произнесенные ей, связали нас всех новыми обязательствами, а я чувствовал, как узы, связывающие нас всех вместе, стали еще прочнее. «Так что же это за жуткая тайна, которую вы так тщательно оберегаете?» произнесла она с легкой усмешкой. Похоже, Лиан думала, что мы не понимаем многого в большой игре, но все равно решила быть с нами заодно до самого конца. Судя по тем записям, которые мы нашли, бывший глава нефритовой обители считал, что у императора есть бастард. Стоило мне произнести эти слова, как цветок лотоса из семьи Хуа начала ругаться так, что ей позавидовал бы боцман с кораблей скатов. «Все демоны Дзигоку!» Я никогда не видел ее такой возбужденной, даже когда она поняла, что у меня все получилось, и кольцо пустоты активировалось. «Нет никакого бастарда!» «Тогда в чем проблема?» Я непонимающе посмотрел на Феникса. «Ян, иногда я тебе просто поражаюсь. Неужели приходящий в тумане тебя ничему не учит, кроме убийств?» Видя мое непонимание, она продолжила. «У драконов нет бастардов. Любой, в ком течет кровь истинного дракона, законно рожденный, потому что кровь дракона выше любых условностей». «А это значит, что у нас есть два наследника, и тогда твой сон может означать только одно». «Нефритовая империя в глубокой заднице», — прервал ее Целинь. «Драконы сцепятся друг с другом, они просто не смогут по-другому. На стороне одного будут железные журавли те, кого устраивает текущий порядок, а вот за тем, кто придет, последуют все смутьяны. К тому же мы не знаем, кто его мать. Если она из великого клана, то все будет еще интереснее». Глаза Танпо были полузакрыты, он говорил, находясь в некоем странном трансе. «Поздравляю с наличием видящего вероятности в своей команде. Сейчас через его разум проносится миллион фактов, из которых он создает возможные исходы. А насчет слов девочки запомни простую истину. Вся эта большая игра не стоит и былинки, если ты мертв. Если ты слаб, тебя сожрут. Стань сильнее, и ты избежишь множества опасностей». «Черепахи останутся одни, когда придет время защищать стену». «Я бы не был так уверен», — мне вспомнились слова друга деда. «О чем ты говоришь? Черепахи всегда были верны своим клятвам и никогда не вмешивались во внутренние разборки». Лиана беспокоенно посмотрела на меня. «Не знаю, как раньше, но сейчас есть информация, что старик Хида сказал, что посягательство на священное право императора властвовать над империей будет пресечено. И если понадобится, то императора будут охранять нефритовая стража и стальные черепахи, что бы это ни значило». «Сведения точные?» На меня смотрели три пары обеспокоенных глаз. «Если верить одному из командиров морской стражи после кувшина вина, то да. Стальные черепахи — это элитная тяжелая пехота. Каждый из них минимум акалит, но в большинстве своем это мастера. Похоже, у акул очень хорошая разведка на материке, если Мейлин знает такие вещи». «А нефритовая стража еще хуже», — голос Лиан звучал глухо. «Вступить туда — честь для любого из черепах. Для этого требуется всего-то десяток другой боевых выходов в земли теней». От ее слов просто разило сарказмом. «Они вшивают в себя нефрит, чтобы защититься от скверны, и обладают множеством странных способностей, но лично я никогда не слышала хотя бы об одном адекватном нефритовом страже». «И теперь вопрос, на чьей стороне они будут?» «Яна, есть ли разница? Если черепахи участвуют во внутренних сварах, то мир изменился окончательно. Что дальше? Начнут использовать драконью пыль? Против демонов ее уже использует ночная гвардия, раздался голос акулы. Лиан вновь выругалась, а потом, глубоко вздохнув, произнесла: «Значит, начался новый слом эпох, и мы с вами уже вовсю в большой игре. Но сейчас нам стоит позаботиться о том, чтобы Ян вернулся из Дзигоку невредимым». Феникс говорила что-то еще, но в моей голове звучали слова, которые я услышал в видении перед ритуалом опоясывания. «Когда тьма сменяет кровь, свет следит за равновесием. Когда свет сменяет тьму, кровь следит за равновесием. Когда кровь сменяет свет, тьма следит за равновесием. Но кто восстановит равновесие, если свет решил править вечно?» «Это очень опасные слова, Ян», — По посмотрел мне в глаза. «Драконы считают Нефритовую империю своей и не позволят кому-то посягнуть на свою власть». От этих слов Лиан начала смеяться. «Во что же я ввязалась? Разве вы не видите, что это шанс для Яна стать новым императором? Но кто пойдет за вчерашним мальчишкой? Где тысячи знамен, готовые ринуться в бой по его приказу?» «Ты права и не права одновременно, сестра. Но спасибо тебе за мнение, теперь я могу точно истолковать его сон. Ян», — Мэйлин посмотрела мне в глаза, — «если ты сумеешь поднять знамя великого клана воронов, то акулы поддержат тебя. Но за это придется платить. И очень много». От всей этой информации у меня начала раскалываться голова. Я начал понимать мудрость старого ворона, который учил меня самосовершенствованию. Политическая жизнь — это неизведанный океан. Сунься я туда сейчас, буду подобен утлому рыбацкому суденышку. Когда стану сильнее, на воду спустится уже боевая галера, способная выдержать и безжалостные штормы, и атаки пиратов. Большая игра подождет, пока я не стану хотя бы мастером. «Мудрое решение, мой ученик. Они дети своих кланов, и у них свой путь. Но ты кровь от крови воронов. Твоя душа созвучна душе крылатого отца, а его недаром называли обманщиком. Стань сильнее, и ты увидишь новые возможности для победы. А пока каждое утро тебе требуется повторять комплексы, которым я тебя научил. Путь идущего к небу на начальных ступенях обладает слишком малым арсеналом, но дает колоссальное развитие твоей энергетической структуры». «Спасибо за совет, Тинжол». В моей голове раздалось одобрительное карканье старого ворона. «Друзья, мы сейчас не готовы участвовать в большой игре. Держите эти знания и идеи при себе. Сейчас самое главное для нас всех — стать сильнее и поступить в Академию Земли и Неба. За те несколько лет, что нам потребуется, мир может очень сильно измениться. Но чтобы победить, нужно знать, куда наносить удар». «Сяо Мин говорит, что в твоих словах звучит сила приходящего в тумане. И пусть она бы действовала по-другому, но в твоем плане есть мудрость. Я согласна с тобой». Четыре руки соединились вместе, подтверждая, что четыре души готовы потрясти нерушимые устои Нефритовой империи. Четверо первопредков смотрели на своих потомков, и каждый думал о своем. Тот, кто избрал своим гербом Целиня, гладил свою бороду, заплетенную в множество косичек, и думал над тем, как изменился мир. Он и раньше не хотел участвовать в сварах, затеянных драконом, но он всегда был верен своим клятвам. Теперь же он видел, как бушует ветер перемен в жилах его потомка, а безжалостное солнце сделало его волю крепче камня. Да будет так. Всадники ветра будут сами решать свою судьбу, а его ждут новые земли и новые сражения. Удачи тебе, юный Тан-По. И помни, если мир несправедлив с тобой, то это лишь значит, что тебе надо приложить больше усилий. Та, что избрала своим гербом Феникса, довольно улыбалась. Одна из ее заготовок сработала именно так, как она и планировала. Пусть в следующем цикле их задача хранить равновесие, но если его не восстановить чужими руками сейчас, то потом ей придется заплатить кровью своих детей. Духи, кружащие вокруг нее, шептали ей о том, что далеко на востоке вновь видны стяги с изумрудной змеей и оскаленным тигром. Тьма мягка и податлива, но она хитра и способна приспосабливаться. Цветок лотоса, как и ее жестокий брат, уже сделали для силы клана куда больше, чем многие старейшины. Похоже, скоро надо будет обновить кровь. Да и Тенгу, избравший своим гербом ворона, летящего против ветра, и Донгей, избравшая своим гербом кровожадную акулу, пили вино, сидя в пагоде на вершине пика памяти предков, и радовались новому восходу. Их дети уже доказали, что их сила способна менять мир, и теперь все зависит от них самих. Медленно, сами того не замечая, они вносят мельчайшие изменения в нити судеб, которые станут предвестниками новых потрясений. Нефритовая империя должна измениться сама, или же ее изменят, но цена будет ужасающей. Все когда-нибудь заканчивается, как и закончился наш отдых. Наша звезда приняла решение о том, как мы будем действовать дальше. Большая политика сейчас не для нас, пока мы не имеем возможности влиять на нее. К сожалению, пока мы, а в первую очередь именно я, лишь фигуры для большой игры. Именно поэтому первая наша цель — стать сильнее, ведь лишь тот, кто обладает силой и могуществом, может влиять на происходящее. Так что наша первая глобальная цель — Академия Земли и Неба, кузница высших кадров Нефритовой империи. Сумев пройти ее, мы получим то, что так хотим — возможность самим влиять на свою судьбу, а не зависеть от желания покровителей. А пока меня ждет спуск в Дзигоку. Не могу сказать, что я совершенно не волновался, но после испытания пауков я обрел мир в душе. Моя душа стала единой, и теперь ничто не остановит меня на моем пути к небу. По-настоящему скверно опасно лишь для тех, кто сомневается и готов приступить свои внутренние законы. Именно так она заражает тебя исподволь, медленно меняя человека и превращая его в монстра. Истинный воин имеет только одного судью своих чести и совести, и это он сам. Решения, которые он принимает, и как эти решения осуществляются, отражение того, кто ты есть на самом деле. Ты никогда не сможешь скрыться от себя самого. Ты тот, кто ты есть. И я, Ву Ян, достойный потомок крылатого отца. Плевать, что хочет от меня мир. Я буду жить по своим законам. Я лечу, куда хочу. Без страха. Без удивления. Без сомнения. Без колебаний. Стоило мне понять эту истину, как моя энергетическая структура вновь начала меняться. Кольцо пустоты налилось бронзой второго ранга, показывая, что я вновь оказался прав, и мое внутреннее понимание своей сути достигло нового витка. А в голове звучал голос Тинджола. «Вступив на путь идущего к небу, ты вступил на путь, ведущий к смерти. Лишь тот, кто готов умереть в любой момент и ждет смерть как любимую сестру, сможет пройти этим путем и не свернуть с него. Верь в себя. Помни о том, кто ты есть. Слушай голос крови и не отступай от своей цели. Лишь тогда ты достигнешь вершины». Благодаря мудрости старого ворона я сумел отбросить все сомнения и страхи. Рано или поздно умрут все. Быть бойцом — это мое призвание. Сражение ради сражения горячит мою кровь и дарует мне спокойствие. И спуск в демоновы пустоши Дзигоку — это лишь очередной бой, в котором мне нужно победить и сохранить самого себя. С этими мыслями я отправился искать пожирателя духов, занимающегося всеми формальностями. Обнаружив его беседующим с Хотару, я поклонился им, но наставник жестом приказал мне ждать. Наплевав на мое присутствие, он крепко обнял младшую Такеши, что-то прошептал на ухо и легонько поцеловал в губы, чтобы тут же резко отстраниться и развернуться в мою сторону. Не знаю, что он ей сказал, но она была напряжена до сих пор. Ее тяжелый взгляд на секунду задержался на мне, и она тихонько прошептала: «Удачи тебе, Ву Ян, и пусть боги и духи защитят твою душу от скверны». «Благодарю вас, Тысячник». «Оставьте эти сантименты. Его воля сильна, и он справится». На идеальном лице убийцы духов были видны следы усталости. Это сколько же он не спал, если боец уровня Архата может сражаться часами без устали? Или, может быть, все дело в той твари, которую он сейчас пожирает? К демонам все. Сейчас важнее мое псевдостановление карателем. Сегодня я задам тебе этот вопрос последний раз, и это твой единственный шанс отказаться. Если ты согласишься, то я отправлю тебя в бездну Дзигоку, даже если ты решишь отказаться в последний момент. Ты меня понял, ученик? Его голос был холоден, как лед. Судя по всему, разговор с любовницей забрал у него много сил. Прекрасно понял, наставник. Вуян, готов ли ты спуститься в подземный мир Дзигоку, чтобы пройти ритуал становления карателем? Как же я ненавижу весь этот формализм. Но что поделать? За все приходится платить. Я, Вуян, Шан девятого поколения, свободный десятник ночной гвардии, серебряный магистрат нефритовой канцелярии, готов спуститься в тьму Дзигоку и пройти ритуал становления карателем. Боги и духи, боюсь представить, сколько титулов приходится проговаривать той же Кумихо. Отлично, ученик. Как представитель секты убийцы духов и как твой наставник я принимаю твое желание. Горжусь тобой. На измученном лице появилось подобие поддерживающей улыбки. На рассвете скорпионы своими путями доставят нас к месту проведения ритуала. Есть что-то, что мне надо знать? Любое существо, которое ты там увидишь, будет хотеть тебя убить. Верить можно лишь себе и тому, кто носит такой амулет. Словно фокусник, Кван достал из своего широкого рукава небольшую нефритовую подвеску в виде человека-обезьяны, сидящей в позе лотоса. На земле я видел это изображение сотни раз. В величественных храмах Востока и на шумных рынках, на подпольных бойцовских аренах и в государственных учреждениях. Сунь-Укун. Хануман. Царь-обезьян. Сын бога ветра. Тот, кто защищает от зла и без устали сражается с демонами. Носи ее, не снимая, пока не выйдешь из Дзигоку. Если получится так, что тебе придется уйти от врат, в которые ты войдешь, то направь энергию в эту фигуру, и ты почувствуешь направление к пяти ближайшим выходам в Срединный мир. Спасибо, учитель. Хорошенько выспись, Ян. Завтра ты станешь карателем.